Глава 13. Аманда Вуд не могла похвастаться наличием близких друзей. Общение ей заменяли кисти да холсты. Красками она могла выразить больше, чем словами. Родители вообще отрицали существование такой профессии, как художник, а Аманда не понимала, как можно заниматься чем-либо еще, кроме живописи. Она не грезила о всемирной известности, не жаждала переехать в большой город. Ей хотелось только продавать картины тем, кто оценит их по достоинству, за скромные суммы. Она была творческим человеком до мозга костей, и это проявлялось во всем, что она делала. Романтичная натура немного мешала ей сосредоточиться на учебе, она была влюбчива, и отношения с Александром для нее стали первыми достаточно долгими и серьезными, чтобы перерасти в нечто большее. Однако Аманде самой было стыдно в этом признаться, но он ей наскучил. Обшарпанный дом, который она изо всех сил пыталась сделать уютным, и это при его-то деньгах. Почему у богатых родителей так часто рождаются чудные дети? У Александра было бы все, если бы он согласился на условия родителей — перебраться в крупный город и продолжить бизнес отца. Но нет, ему нравилось рыбачить. Нравилась свобода и то, что любящие родители продолжали давать ему деньги. А Аманду уже тошнило от запаха рыбы. Да, она любила шум прибоя в бухте, ей никогда не надоедал этот вид на залив и всегда разные рассветы и закаты, которые она готова была рисовать непрерывно. Но эти отношения... Боже, ну как могла она, девушка, которая любила играть в настольные игры, гулять при свете луны и обсуждать искусство, и дальше слушать о прикормке для рыбы и о прочей дребедени? В постели он был хорош. Но этим мог похвастаться не только Александр. Да Аманда и не ставила перед собой цели найти того самого. Ей было хорошо со многими. Она всегда оставалась независимой и удовлетворенной. Только Ольге не понравился ее поступок. Совсем. Она яростно защищала Александра и обзывала Аманду распутницей. «Господи, Оля!» Так сестру называли только родители и сама Аманда. «Думаешь, я не знаю, что он тебе нравится? Может, я и младше, но точно не глупее. Можешь действовать, сестренка. Теперь он свободен». «Ты эгоистичная сучка, Аманда!» — плевалась сестра. «Запросто разбиваешь чужие сердца. Однажды тебе это аукнется, как говорила мама. Да-да, все возвращается бумерангом. И не вздумай тогда рыдать на моем плече». Но Аманда знала, что сестра никогда не откажет ей в своем плече. Ольга всегда заботилась о ней, вопреки непостоянному характеру. Сестра могла срываться, пытаясь контролировать, и все же быстро отходила и позволяла больше, чем могли бы родители. Тем более Аманда уже и думать забыла об Александре, а тот ведь следил за ней. Ненормальный. И зачем ей оставаться с таким? Аманда видела его внедорожник, когда возвращалась с дополнительных занятий в студии Артура Фокса. Препод явно был озабоченным, но она не стала отказывать. Сексом в окружении картин она еще не занималась. Правда, и повторять этот опыт не собиралась, поэтому решила прекратить занятия, раз Фокс включил в программу обучения половое воспитание. Его она встретила случайно. Аманда делала наброски, устроившись неподалеку от художественного магазина. В ту ночь было северное сияние, и она не могла упустить возможность запечатлеть его на холсте. Он шел мимо, пока не заметил ее, и вдруг замер. Его взгляд... Такой взгляд ей бы очень хотелось нарисовать. Еще никто не рассматривал ее с таким интересом. Она уже толком не помнила, как завязался их разговор, но точно знала. Все это время он не отрывал глаз от ее лица. Что же его так зацепило? Никто из мужчин не изучал ее лицо так внимательно, как сделал бы художник, как делал он. Аманда не боялась разбить себе сердце, вопреки предупреждениям сестры. Она считала, что не способна влюбиться по уши, отдавая всю себя. И их интрижка представлялась ей новой, захватывающей авантюрой. Самой интересной из всех, потому что он интересовался ее работами. Даже попросил нарисовать бухту Фриц. Кроме учителей в дневниках Пикассо, Аманду вообще никто никогда не просил ничего нарисовать. Наверное, бухта напоминала ему об их втором свидании. Он редко бывал в городе и прямо заявил, что женат. Что ж, для Аманды это был новый вызов. Вскружить голову женатому? Такой сексуальной она себя еще никогда не чувствовала. Она не особо скучала по нему, но очень хотела, чтобы их флирт перешел на новый, более страстный уровень. А потом убили Селесту. В Джуно. В это невозможно было поверить. Он был встревожен и впервые проявил заботу. Попросил быть осторожной. Аманда была знакома с Селестой и не верила, что ее убийство — дело рук серийного маньяка. Селеста та еще стерва, любого мужика могла разозлить своим безразличием. Очень жаль было столь рано ушедший талант, Аманда искренне восхищалась ее работами, но бояться за свою жизнь не собиралась. Это же, черт подери, Джуно! Какие еще убийства? А потом она привезла ему картину с изображением бухты. Он приехал ненадолго и очень хотел увидеть ее. Тогда Аманда поняла, что, возможно, этим вечером ее желание исполнится. Как томительно было ожидание их близости, ведь он каким-то образом умудрялся совмещать в себе все самое сексуальное и заурядное. Он восхищался ее картиной и осыпал Аманду комплиментами. Тогда она показала ему еще один рисунок. Не бухта, не пейзаж, а то, о чем они однажды говорили. Отчего-то он изменился в лице и нервно сглотнул. Неужели плохо? Да не может быть. Аманда просто не умела рисовать плохо. Но он моргнул, натянуто улыбнулся и сказал, что рисунок интересный. Странная характеристика. А потом она ощутила укол. Не так она представляла их первую ночь, и уж тем более никогда не подумала бы, что она станет последней.